Но мы, конечно, не вернулись. Мы весело шли по аллее, между деревьями, цветущими ослепительно-желтыми цветами, и контрастом к их солнечной желтизне были совершенно фиолетовые кусты. А еще утро, хоть и позднее уже, было восхитительным. «Куда идем?» — спросила, подбежав к дереву и уткнувшись носом в цветочки. «Аромат упоительный!» «Как и всегда, к своим!» Юр подошел, сорвал ветку и протянул мне, и потащил к выходу из сада. «Это будет значительно быстрее, чем ходить и каждого мастера спрашивать, чего, собственно, от нас эта демоняка ждет. Нет, мы пойдем по пути наименьшего сопротивления, а заодно, может, и подзаработаем». «Душевными разговорами?» Я шла, увлекаемая дроу, держа цветущую веточку у лица, и наслаждалась сладким ароматом. «Как получится», — отозвался Юрао. За узкими воротами для прислуги нас никто не ждал. Но дроу негромко свистнул, и почти сразу послышался стук копыт. Затем из-за поворота показался уже знакомый нам кентавр. «Госпожа Риате, лорд Найтес, рад видеть!» И улыбка такая счастливая. «Темных, господин стремительный!» Радостно начала я и осеклась. Едва Юр очень недовольно на меня посмотрел. Дальше началась правильная финансовая политика. «Дэй!» — раздраженно произнес Юрао. «Присмотрись к его улыбке и заруби на носу. Когда тебе вот так вот улыбаются, значит, от тебя чего-то хотят». Возница, обвиненный непонятно в чем, растерянно моргнул, я стремительно покраснела, дроу добил. «Я не о том, чего от тебя Тьер хочет». И ухмылка такая наглая. «Юр!» «Дэй!» Меня взяли за плечи, развернули к уже ничего не понимающему кентавру. «Ставлю золотой на то, что счастливая рожа Оруга связана с услугой, которую у нас сейчас ненавязчиво начнут выпрашивать». Кентавр смущенно поковырял копытом каменную дорогу, искоса взглянул на Юрао и, едва открыл рот, услышал решительное. «Нет». Юр подтолкнул меня к карете. «Нет, и еще раз нет. Я не буду за бесплатно работать на весь ваш табун. Давай гномам». «Не пойдем мы гномам», — возмутился Орук. «Вы не пойдете», — согласился Юрао. «А нам очень надо. Все, поехали». Еще подъезжая к территории гномьей общины, я заметила странность. Деревьев там больше не было. Были горы. Высокие серые горы, издали ослепляющие своими сверкающими снежными шапками. А еще был забор, высокий и каменный. И никаких абсолютно ворот. «Странно», — задумчиво произнес Юрао. «Что это с ними?» Городская дорога упиралась в глухой забор, роста в 4 человеческих, так что нам пришлось вылезать из повозки и идти на поиски входа. Юрао долго не размышлял, подошел к стене и хмуро сказал: «Свои». Из-за стены прозвучало ехидное: «Свои в такие времена без охраны не шляются». Юр невозмутимо ответил: «Свои вообще не шляются. Дел по горло, не до прогулок». И стена перед нами истаяла, образовав рваный проход. Дроу прошел первый, скользнув на территорию гномов черной тенью с золотым хвостом сверкающих на солнце волос. И только после этого мне протянули руку. Последовав за партнером, откровенно говоря, поразилась творящемуся в гномьей общине безобразию. Тут была зима. Самое настоящее, с огромными снежными горками, покрытыми льдом лужами, снежными крепостями и веселящимися детишками. «А что это у вас?» — недоверчиво спросил дроу. И тут на весь поселок радостный вопль. «Офицер Найтес! Госпожа Риате! Где вы пропадаете?» И к нам поспешил старейшина гномьей общины, сам мастер-ювелир, почтенный Молис. Гном, радушно раскинув руки, торопливо шел к нам, радостный и довольный, а едва подошел, обнял меня наградил крепким рукопожатием Юрао и удивленно спросил: «А почему опоздали?» Мы переглянулись и непонимающе посмотрели на гнома. 242 года столичной гномьей общине», — растерянно пояснил мастер Моллис. «Я вам приглашение еще вчера отправил. На креповой бумаге с золотым тиснением, как дорогим гостям». Мы продолжали недоуменно смотреть на почтенного гнома. «Как же так?» — изумился он. «Вам, госпожа Риате, в руки лично и передали же ведь». Жуткий холодок ознобом прошелся по коже. «Мастер Моллис!» Голос у Юрао сиплый стал. «А кто, говорите, госпоже Риате передал приглашение?» Гном как-то сразу сообразил, что дело нечисто. Нахмурился, насупился даже весь. Брови на глаза надвинул, носом нервно дернул, следом и бородой, а затем... Почтенный гном медленно проговорил. «Может быть, как со свояком моим, Дуксом, да?» «Проверить нужно», — мрачно подтвердил Юрао. И вопрос духа-хранителя, причем на сей раз без ехидства совершенно. «Изолировать?» «И старейшин собери», — добавил почтенный мастер Моллис. Гном еще немного постоял, суровый и сосредоточенный, а потом задумчиво произнес. «Я вот что думаю, лорд Найтес. Вот вы сами пришли, как я понимаю». Юрао нервно оглянулся на стену и произнес то, до чего гном первый додумался. «А кто-то, значит, по приглашению явится?» «Чай стражей призовем?» — вопросил Моллис. Юр на меня посмотрел. Я отрицательно головой покачала и тихо ответила. «Если придут, лучше сразу лорда Тьера». «Согласен», — поддержал мое решение Дроу. Гном спорить не стал. «Идемте», — тяжело вздохнул. «Видимо, с разговором вы к нам пожаловали, раз о празднике не знали». И повел нас между снежными завалами, вводя в курс праздника. «Общину нашу основали два брата — Гор и Злоуст Могры. Вон, коли видать от седова, два лика на горе». Мы посмотрели в указанном направлении, и, как оказалось, на каждой из иллюзорных гор было высечено лицо гнома. «Наши самые выдающиеся предки», — гордо сказал господин Моллис. «Каждый год выставляем, чтобы не забывало молодое поколение историю, стало быть». Суровые лики великих предков громко взирали на веселящихся детишек, срывающиеся вниз по склону визжащую от восторга молодежь, молодых мамочек, заботливо приглядывающих за малышней, мамочек уже в возрасте, ревниво наблюдающих за гномами и гномочками постарше, которые не замечали ничего, кроме друг друга и этого восхитительного зимнего дня под ярким весенним солнцем. Гномы-папы веселились по-своему. Те, что помоложе, за кружкой хмельной брашки хвастались успехами, а гномы постарше покровительственно прятали улыбки в бородах, но куражившихся не перебивали, снисходительно позволяя гномам самим совершать ошибки и учиться на их примере. «Я прямо как в детство попал», — признался мне Юрао. «А сколько лет ты жил у гномов?» — спросила, нагнувшись и помогая подняться скатившемуся прямо под ноги малышу. «7». Юр поддержал, потому как мы на скользкую часть тропинки вступили. Так вышло, что матушка не поделила с отцом должность в армии. Поскандалили. Отец собрался, взял меня, поцеловал на прощание Ри, и мы покинули Западное Королевство. «Надолго?» «Да навсегда», — беззаботно ответил Дроу. «Папуль перед отъездом начистил рожи всем, кто на мамулю заглядывался. И это все высшие чины были, так что нам обратно никак нельзя было. Тетки бы во сне прирезали». Изумленно смотрю на Юрао. Конечно, не мое дело, но все же. А почему тетки? Дэй, мы дроу. Дроу, понимаешь? Мы друг другу рожу чистим исключительно в ритуальных поединках. И когда выходим из круга смерти, все претензии побежденных к победителям остаются там и только там. Не понимала и все же. Тогда чем твои тетки были недовольны? Папаша у меня все-таки немного гном. Юрау просиял гордой улыбкой. На каждое сражение ставилось условие. Проигравшие обязаны были выполнять. Так что тетки были очень злые. О маме вообще молчу. Я ничего не поняла, честно призналась я партнеру. Но продолжать разговор возможности уже не было. Мы подошли к дому мастера Моллиса, и гном, распахнув дверь, отошел в сторону, пропуская нас вперед. В гостиной уютного гномьего дома мы были первые, остальные еще не подошли. Указав на диванчик, сам Моллис сел в кресло. Задумчиво насупился, пальцы нервно теребили конец бороды, глаза чуть прищурены. И я вдруг подумала, что почтенный господин Моллис, вероятно, очень стар, хотя по виду не скажешь. Ни в бороде, ни в волосах седины не видать. «Что же это делается?» — задумчиво проговорил гном. «Это уж и на своих глядеть с опаской следует». «Еще не выяснили ничего», — сурово сказал Юрао. «Дукт, теперь вот мальчишка Томарсов», — продолжал мистер Моллис, словно и не слышал слов дроу. «Ну, допустим, свояка-то я подозревал. Странностей много. Но ойвык, Томарс! Разве что нервный был, да сегодня из дома не показывался. А так, почитай, нет в нем странностей. Ох, и злые времена настали. Госпожа Ариате, лорд Найтес!» Я понимала опасения гнома. Да и вообще, жутко знать, что тот, кому доверяешь, может оказаться как дукт. А потому я молчать не стала. «Почтенный господин мастер-ювелир Моллис!» Вежливость всегда должна быть. «Возможно, вас успокоит информация о том, что в тело гнома иные сущности могут вселиться в одном случае, если гном утратит желание жить». Серые, словно бусинки, глаза гнома внимательно посмотрели на меня, и я продолжила. «Господин почтенный мастер Дукт потерял любимую госпожу Дукт, очень горевал, и мы подозреваем, что именно это позволило магам использовать его тело для вселения иной сущности. Больше я ничего не могла сказать, но Моллису этого и не потребовалось». Старейшина общины выдохнул с заметным облегчением, улыбнулся, отчего вокруг глаз его появились паутинки добрых морщинок, и уверенно сказал: «Нет, ойвык Томарс жизнь любит, а больше жизни — дочку старого Урса. Уж как он ее любит! На три работы устроился, только чтобы свадьба скорее. Старшие посмеиваются. Говорят: «Ой вы, тебе лишний час в сутках продать?» Затем нахмурился и грозно сказал: «Видать, продали». Юр многозначительно кивнул, но говорить что-либо не спешил. В двери постучали, и мастер Моллис пошел открывать. Вошли шестеро гномов. Два седобородых, но крепких и жилистых старика обменялись рукопожатиями с хозяином дома, подошли к Юрау и тоже руку пожали. Сели. Только после этого остальные вошли. Среди них выделялся рослый, что удивительно для подгорного народа, плечистый гном с черной бородой и волосами, и взглядом, мрачным таким, озноб по спине пробежался. Нам вошедшие просто поклонились и тоже все расселись. В уютной гостиной тут же стало тесно. Мастер Моллис вернулся на свое место и повел речь. «Почтенные старейшины, знакомьтесь, совладельцы конторы частного сыска де Юре, госпожа де Ариате и лорд Юрао Найтес. Компаньоны временно работают в СБИ по приглашению самого лорда Тьера. Если в начале представления на нас смотрели скорее с насмешливым любопытством, то после упоминания имени магистра любопытство сменилось глубоким уважением. «Госпожа Риате, лорд Найтес, знакомьтесь. Совет старейшин столичной гномьей общины», — продолжил мастер Моллис. «Почтенный мастер-винодел, господин Гровос». Первый из седовласых чуть склонил голову. «Почтенный мастер-ювелир, поставщик императорского дворца, господин Золлер». Второй из вошедших тоже слегка склонил голову. «Стоит ли говорить, что теперь мы с Юрао смотрели на него? Причем жадно очень и выжидательно».